Дождь. Эта оказия случилась годов за 80 назад. Красильщики Фатьян с подмастерьями Тренькой да Сенькой бородатым карбасом по северной реке причаливали к деревням, красили портно, набивали узором полотна. Бабы платились тем же полотняным тканьем, и дальновидный Тренька ругал мастера. «Выискал ты реку, дядюшка Фатьян, приудивленные народы, без денег обитают». Фатьян отмахивался. «Молчи ты, Хелен рассудительный, наша-то река с деньгами живет. Здесь смолу курят, мы холсты красим, денег класть не во что, кошелька купить не на что. Уже выплывем к Архангельскому городу, холсты продадим, в барышах домой воротимся». Архангельск встретил неприветливо. Дул шелоник, на море разбойник. Тренька с Сенькой сроду не видали моря, боязливо слушали россказни о кораблекрушениях. Впрочем, всякий день бегали девицы морскому чуду — пароходу. Пароход был в диковину не только деревенскому парнишке. А Фатьяну было не до диковинок. Цены на деревенские холсты явились невыгодны. Фатьян не спал ночами, раздумывал, как быть с товаром. В таких заботах встретил земляка, именитого человека из города. Земляк выслушал Фатьяна и сказал, «Через 5 недель на острове у морского лесопильного завода состоит гулянье. При заводе слобода, слобожанки, щеголихи, а купить нарядов негде. Купцы не ездят, срочных рейсов нет. У тебя, Фатьян, полотняный припас есть, набивные снасти есть». «Напечатай своих ситцев, сплавай на гуляне. Я ради старого знакомства похлопочу тебе право поставить балаган у лесопильного завода». Фатьяну совет полюбился. Заложил земляку свой карбас, купил хороших красок и дорогой олифы. Снял у бабушки задворенки на огороде избушку и скорым делом стал печатать ситцы. Работали на совесть, чтобы прочно было и пригоже. От всего усердия стараются. Стукают да стукают тяжелыми узорными досками, пот в башмаке бежит. А мастера, как дети, как художники, веселятся незатейливыми птичками-цветочками, корабликами-домиками. Мастера любили работу, и работа удавалась. Тоже, значит, мастеров любила. Работали, как песню пели. Но лишь только разговор заходил, что надобно плыть в море, начинались споры. Тренька бубнил. «Столько товару наработано, а морем поплывем, кораблик заплеснет валами. Товар замокнет, заплесневеет, запехтевеет. Тогда куда мы, человеки разоренные и многодолжные?» Сенька, молодой курносый парень с рыжей бородищей, добавлял свои резоны. «Мне мама дальше Архангельского города плавать не велела». Фатьян горячился. «Один уеду, околевайте без меня». «Одного тебя не пустим. Не дадим тебе кукушкой в море куковать». Приятели согласились неожиданно. «Вези нас, дядюшка Фатьян, на пароходе. Пароход нам понравился». Смех с ними и грех, а дело править надобно. 2-3 раза сходил Фатьян в приказ с подарками, получил именное право. Приказные говорят, «За твою добродетель тебе такое скорое доверие, и поручитель у тебя добрый». А некоторый иноземец с весны в эту поездку домогается, ему от нас ответа нет. Фатьян из приказа зашел в трактир, сел в уголок, сердито разглядывал гербовый лист с печатью. «Пропали бы вы кверху ногами с вашим доверием. Столько товару нету, сколько пошлин правите». В трактире привелись 3 иноземца. Старший, с виду опытный бывалый, сунул нос в Фатьянову бумагу, пробежал ее бойко глазом и расплылся в улыбку. «Любопытствуем сделать с вами знакомство, мистер Фатьян. Дозвольте представиться. Гарри Пых, мануфактур-советник, иностранец. Желаю выпить за успех вашего предприятия». Он выудил из заднего кармана штоф, налил полстаканчика себе и стакан Фатьяну. «Прошу!» «Мистер Фатьян, ваше здоровье!» Фатьян недоуменно мигал глазами, отказаться не поспел. «Покорнейше благодарю, мистер Пыхов. Равным образом и вам желаю. Какой державы будете? Верноподданный заморских королей». «Чем изволите заниматься?» Дамский туалет, маскарад, костюм. Новейшие фасоны, заграничные модели. Фирма существует 200 лет. Одним словом, мистер Фатьян, возьмите нас в компанию и поедем вместе на завод. Торговый дом Фатьян и Ко. Шикарно? Фатьяну столь стыдно за себя, простого деревенского красильщика. Тяжело вздохнув, он сказал: «Опасаюсь, мистер, что вы по вашей склонности имеете высокое воображение о нашей простоте. Мы являемся простые мужики. Земля у нас не хлебородна, хлеб надо покупать. На покупку деньги достаем отхожим промыслом. Наша деревенька, скажем, вся, красильщики-набойщики, а соседняя — швецы-портные. Вот мы из каких, а не купцы первогильдийные. Однако, не хвалясь, скажу, мы мужики по званию и художники по знанию. Из кони втянулись в ремесло и достигаем мастерства». Пых закурил и пустил дым Фатьяну в лицо. «Ваше ремесло, мой друг, получит настоящий блеск, когда вы войдете в компанию с нами. Но что же вы не пьете, друг Фатьян? Ваше здоровье?» У Фатьяна в голове хмелинушка бродит, но немножко-то он соображает. «А вам какая выгода в моей компании? Почему от себя не промышляете, мистер Пыхов?» «Праздный вопрос, мистер Фатьян. Мы приехали сюда на малый срок. Хлопотать о мастерской и о торговом помещении нам некогда, а вас все знают. У вас на руках готовое разрешение». «А ежели, мистер Пыхов, ваш товар пойдет, а моего аршина не возьмут?» «Барыши пополам, мистер Фатьян». «Слово дадено, как пуля стреляна», — сказал Фатьян. «Ты как, мистер Пых? На бумаге договор будешь крепить? А по-нашему слово до рук удал, крепче узла завязал». У Пыха глаза сделались веселые. Он промолчал, а Фатьян ораторствовал. «Мастерскую ты помянул. Тебе на что мастерская? Для производства моделей? Недельки на две? К бабушке за дворинки в избушку заходи и выделывай свои кадрили-модели. Мастерская пустяки, а важность вот какая. На чем товар к месту доставим? Море сей год непогодливо. Я буду хлопотать о пароходе. Великое удобство». Фатьян хлопнул Пыха по плечу так, что тот едва со стула не слетел. «Орудуй, мистер Пых, дело подходящее. Главное, Сенька и Тренька будут рады. Они на пароходе с полным удовольствием». Дома Фатьян хвастал перед подмастерьями: «На пароходе поплывем. Я себя не оконфузил. Пых свое, а я свое. И так его ловко в свою пользу насаживаю. Сенька с Тренькой не видали мастера в хмелю, не могут надевиться. Они какой державы люди? Звание какого? Верноподданные заморских королей, а званий у них много. Этот Пых, он, может, урожденный граф, его светлость. Я в людях понимаю, насквозь вижу человека». Новые компаньоны принялись за дело, не мешкая. Забрались в Фатьянову избушку. Не спросясь, схватили ведра, кисти, утюги. А главное, что повели работу с хитростью, с секретом. В избу к ним ходить никому не велели. Запрутся, как стемнеет, и пошабашат за час до свету. Удалые Сенька с Тренькой взялись доглядывать за иноземцами. Сенька бородатый впялил глаза в дверную щель. В тот же миг тряпка с краской ляпнула в рыжую бороду. Стала борода зеленая. Умный Тренька высмотрел сквозь ставни с улицы в оконце, после докладывал Фатьяну: «Намешано у них в ведрах всякого сословия — желтого, зеленого, красного и синего. И Пыхов, как паук из паутины, ветошь тянет. Помощники эту ветошку щекотурят киселями разных колеров. Я гляжу, меня так в обморок и кидает. И плюют, и дуют, и пеной пырскают. Высушат и мылом налощат. А сидят не со свечой. Новомодный свет, керосин горит». В конце другой недели Тренька доносил: «Дядюшка, ситцы-то у них пришли в полную красу. Сарафаны сделались. Полную избу ков да юбок наработали». Фатьян поскреб в затылке: «Твори, Господи, волю твою». Готовые наряды иноземцы стали гладить. Из-под утюгов валил кромешный дым. «Портной гадит, утюг гладит», — стонал Фатьян, угорая с ребятами до пропасти от этого чада. Посоветоваться, потолковать Фатьяну было не с кем. Опытный земляк ушел по должности в море. Гарри Пых сумел подъехать к капитану парохода. Выяснил, что пароход будет грузиться на морском заводе тесом и как раз во времени гуляния. Фатьяновы полотняные тюки на пароход носили, сходни от тюков гнулись. Пыховые коробки с туалетами, будто пташки, с рук на руки летали. Фатьян обиделся на Пыха, что тот ни в чем не спрашивается, а как в море вышли, Фатьян отмяк, подсел к компаньону. «Как проворно вы управились с работой! Жаль, не удалось взглянуть, из какого материала вы работаете». «Из пены», — огрызнулся Пых. «Хм, пена — дело легкое. У нас за морем из пены веревки вьют». Ночью пароход хватила непогода, Сеньку с Тренькой с ног на голову ставила, качала. Мистер Пых тоже в дело не годился, ползал на карачках. Фатьян бронился. «Парохода вы домогались, получаете пароход». Потом бежал укутывать товар брезентом, молился со слезами. «Морские заступники, скорые помощники, не замочите коробки и мои набойки, убавьте волну!» Путь окончился благополучно. Пароход пришвартовался к пристани. Иноземцы при постройке балагана снова показали хитрость и затайку. Поставили себе шатер особенно. Рядышком с Фатьяном, а не вместе. Сверху налепили ленту-вывеску «Пых и Ко. Базар де мод». «Модный де базар». А уж товар у них, взгляни да ахни, колера пронзительные. Кофта. По огненному полю синие лимоны, юбка, желтая земля, синие дороги. Привалил народ, бабы на заморские разводы сразу обзадорились, жужжат у Пыхова товару, будто комары. Мистер Пых того и ждал, пуще зазывает: «Бальный туалет, американ фурор, модерн костюм, 3 рубля комплект». Покупательницы из-за кофт дерутся, юбки друг у дружки отымают. Только старые старухи опасливо косились на азартные комплекты. «В глазах рябит, как на базарина. А не марка ли? Не ленючили?» Фатьян в этот день не опочинился. Склавши руки, сидел, как невеста женихов дожидаючи. Напрасно Сенька с Тренькой раскатывали на прилавке трубы набивного полотна. Напрасно заливались звонким голосом. «Эй, ройся, копайся! Отеческим узором украшайся!» Бабы задирали нос перед Фатьяном, фыркали. «Вы не можете потрафлять на модный скус. Такой ли ваш фасон, чтобы показывать себя? А у Пыха туалеты как цветы!» Фатьян негодовал. «А мои набойки разве не цветы? Узоры не собаки, чтоб в нос бросаться. У тебя цвет брусничный да цвет коричный, а у Пыха будто феверки. Оделась в американском скусе и пошла, как колокольчик». Утром другого дня Пых распродал свой товар до нитки. Девки и молодки торопились нарядиться. По обеде открывалось игрище гулянье. Старухи опять приходили глядеть Фатьяновы набивки. Приводили своих стариков, шептались. Отходили с глубокой думой на челе. Фатьян разговаривал, гордо поворотясь к покупателям спиной. «На здешних клоунов и на попугаев у нас товару нет. Не задорны наши ситцы для такого племени». Тренька по-аглицки ругался с Пыховыми препозитами. «Нахвально поступаете! Совесть у вас широка! Садись, докатись! Плентимони very good, да добра не доведут!» Фатьян становил его. «Брось, нехорошо. Пых мне-ка слово дал, что барышом поделится. А ты спросил бы, дядюшка, совестно». Гулянье началось на лугу, на берегу, далеко от всякого жилья, чтобы простору было больше. Старухи, старики, женатые мужики, ребята расселись, как в театре, по бревнам, по доскам, по изгородям, по пригоркам. Все знают, что сегодня не в старинных штофниках и сарафанах бабы-девки явятся, а в модных туалетах. Всем известно, что 300 комплектов продал пых. Ждать долго, потому что от завода, от слободки, где бабы-девки белятся-румянятся, в туалет рядятся, до гульбища версты полторы. День стоял пригожий, но с обеденной поры старики запоглядывали в край моря. «Теменца заводится», — заежилась древняя бабка. «Не быть ли дождю? Вся дрожжу». Погодя, старики опять проговорили. «Гром гремит, путь в воде готовит». Мальчишки, которые с высоких штабелей караулили дорогу, закричали, наконец. «Идут! Идут!» Щеголихи шли рядами, 200 девок, сотня баб. Шествие замыкали парни с гармонями, старики на бревнах запели. Слетались птицы, галки и синицы, стадами-стадами сходились девицы, сбирались молотки рядами-рядами. Одночасно весь берег будто цветами расцвел, разноцветно стало на лугу, цветасто. Девки, как букеты разнопестрые, бабы, будто лампы в абажурах. И что тут величание, и смотренье, и манежности? У смотрящих стариков в глазах зазеленило. Старухи ахают. «Глянь-ка, глянь-ка, этой бы только в погребу сидеть под рогожей, а она как жар птица». «Эту бы давно на табак молоть, она как фрегат под парусами. Сейчас зачнет палить из пушек». Тут парни за раз в гармонии сжахнули. 200 девок, сотня баб песню завели. Высоко занесли, да в пляс пошли. Только и слыхать, что ух-ху-ху-хух. Топанье-хлопанье, плесканье-скаканье. И в те поры дождинушка ударил, как с горы. Не то что дождь пошел, как из ведра, а бочками, ушатами заполивала. Вдруг гроза-то с моря накатилась. Разом 300 баб и девок караул закричали. Не грозы испугались, гроза не дива. С туалетами заморскими беда стряслась. Краска смокла. Краска-то плывет, и ветошь-то ползет. Бабы держат ветошь-то, да визжат, как кошки. За какой лоскут хватятся, тот в руках останется. Во мгновение вся краса стерялась. Как не бывало туалетов, смотреть негодно. Эти щеголихи все лохмотья мокрое с себя сбросали в кучу, да как чертовки из болота ударились бежать. Кому горе, кому смех. Мужики, как гуси, загоготали, парни, старики со смеху порвались. «Ха-ха-ха! Вот она, чудовище! Европейские модели побежали!» Маткам, бабкам не до смеху, за дочками в погоню стелют да ревут. «Косматки вы! Трепалки вы! На всю вселенную срам наделали! Теперь ни в пир, ни в мир, ни в добрые люди!» Переведя дух у себя в слободке, умывшись, опамятовавшись, молодицы и девицы решили отсмеять насмешку иноземцу. «Бабы, девки, нельзя такого бесчестия простить! Головы не оторвем, да хоть плюх надаем этому пыху!» Еще до света учредились они как на битву, с ухватами, с лопатами. Мужики смеялись. Маврух в поход собрался. «Пропал теперь заграничный пых! Он ведь сидит и ждет, скоро ли де бабы меня трепать придут. Пущай он хоть в утробу матерню спрятался, и там добудем!» — вопияли жонки. Есть пословица: «Крой да песни пой, наплачешься, когда шить будешь». Пел пых и у кройки, и у шитья. Пел товар с рук сбываючи. Заплакал в дождик, когда началась суматоха. Бежать на пароход поопасался, бабам нигде не загорожено, а капитан не любит неприятностей. Вместе со своими препозитами пых залез под пристань. Всю ноченьку осеннюю там тряслись, единым словом меж себя не перещелкнули, а комары их едят. Одна была отрада, знали, что погрузка тесу кончена, и пароход утром отваливает. решили заскочить на пароход после второго-третьего свистка. Тогда уж бабам пыха не достать. Только бы проскочить удалось. Фатьян в своем балагане тоже ни жив, ни мертв сидит. Вот так мистер заграничный. Присчитается и мне на орехи, и я с ним в пою буду. Век худых людей бегал, при старости с мазуриком связался. Рук марать не стану барышом грабительским. «У тебя откуда барыши-то?» — спросил Тренька. «Да ведь половину барыша мне пыхот посулил». «Ох, дядюшка Фатьян, нет у тебя ума-то снаперсток. Таких, как ты, лесных тетерь и учат. За мою добродетель? За твою дурость, не во гнев будь сказано. После дела всяк умен, уйди с глаз», — рявкнул мастер. Ночью Фатьян не спал, бродил около палатки. На сердце росла тревога. Влетит и мне за пыхово дела. Пущего страху нагнал глухой сторож из слободки. «Здравствуй, гость торговый. Вина штоф отпусти. У меня не кабак». «Табак не надо, а вас бабы убивать придут. Я на гуляне не был, а видел, как они в деревню прибежали. Как есть, банные обдерихи». Так и сидел Фатьян досвету. Убежать бы, да некуда. Укрыться бы, да негде. На рассвете завел глаза, задремал, и тут же со страхом прянул на ноги. Услышал топот ног и воинственные возгласы. «В воду посадить еретиков!» Несколько запыхавшихся баб сунулись в Фатьянову палатку. «Детка, вчерашний пых где?» «Голубушки, не знаю. Матушке ни в чем не виноват. Ты смотри, никуда не уезжай, тех поймаем, до тебя есть дело». Полотняная дверца захлопнулась. Фатьян, белый как бумага, начал расталкивать Сеньку с Тренькой. «Вставайте, убивать нас идут! Где у нас чистые рубахи? Помрем! Деточки, смерточка напрасная приходит!» Поняв, в чем дело, Сенька бородатый заревел. «Ой, не по красу приехали, не на великую добычу! Зачем ты нас в море сбил, седая анафема?» Тренька заорал на обоих. «Мужики вы или нет? Бежать надо!» «А товар как?» — опомнился Фатьян. «Ведь ты помирать срядился!» «Пережить не уповаю, а своего художества непонимающим людям оставить не желаю!» — торжественно сказал Фатьян. Тренька уважительно поглядел на мастера. «Одобряю эти слова, дядюшка Фатьян. Возьмем с вами по топору, станем у дверей, пусть-ка сунутся которые. А ты, Сенька, лети на пристань, нет ли там благоразумных мужиков?» Сенька побежал, на всякий случай поклонившись Треньке и Фатьяну в ноги. Время тянулось, никто убивать не шел. Фатьян поуспокоился, насупив брови, сел. Ждать да догонять, нет того хуже. Со стороны берега донеслись два пароходных свистка, и вслед за тем крики «брань». Фатьян опять схватился за топор. Прошел час, Фатьян простонал. «Тренька, ради бога, сбегай, поищи бородатого, матка его будет жалеть. Да и не провались там!» Тренька ушел, да и провалился. Фатьян изнемог ждавши, охал и ругался. «Дураков пошли, да и сам за ними иди!» «Порвало бы вас, разорвало бы вас! Живы ли вы, деточки мои? Брошу все, сам пойду!» Не поспел Фатьян шаг шагнуть, его с ног сбили Сенька с Тренькой. «О, леший бы вас побрал! Где вас, проклятых, задавило?» Докладывать начал красноречивый Тренька. «Ох, дядюшка Фатьян, жонки по штабелям летают, в бревнах пыха ищут, а он под пристанью хранится. Тут с парохода два свистка. Пыховы все трое выскочили да по мосту и лупят, а сами кричат: «На секурс! На секурс!» Бабы со штабелей сыпались, да за ними. По мосту канат причальный. Пых подопнулся, и один подручный с ног долой. Бабы налетели, стали пыха почивать. Тут спустился с парохода управляющий заводский. Его провожает капитан. Бабы прискочили к управляющему, кладут жалобу на пыха. Пых вопит что-то капитану на ихнем языке, а народу много. Полна пристань накопилась. Управляющий говорит капитану: «Вы что скажете, мистер капитан?» Капитан, такая личность представительная, с сизым носом, отвечает: Я совершенно ни при чем. Но мистер Пых просил дать объяснений на его товар. Это есть обычная материя аплике, накладной бумажной кисея. Весьма боится сырость. Если бы не дождик, туалет гулялся бы на год. Управляющий к народу. Вот что, женочки и девицы, вы в памяти, в сознании эти юбки-кофты покупали. Небось, у своих ситец выбираете, жуете да лижете. Не марка ли, не ленючи ли? Цену-то какую иноземец брал? 3 рубля за комплект? Это вы иноземцу за науку заплатили. Вперед пригодится. Угодно ли еще про Пыха обсуждать и сыскивать? Мы его уж обсудили. Погладили мутовкой по головке. Вишь, со страху каждый лоскуток на нем трясется. Черт с ним. Тут бабы и капитану словцо вернули. Хотя за морем это аплике и за обычай, однако не возите к нам таких обычаев. Держите у себя. «Уплыл Пых-то?» — спросил Фатьян. «Угреб». «Меня-то не помянули?» «Помянули, дяденька Фатьян. Пароход отвалил, старухи заговорили. Вот что, девки-молотки, сами вы на себя в кнуту злов навязали, деньги бросили и народ насмешили. По что было у русского гостя не брать? Вчера куражились, сегодня хошь не хошь к нему пойдешь». Тренька не окончил слова. В балаган полезли бабы, девки и старухи. Поклонились, заговорили. «Здравствуйте, гости торговые. Из ваших рук набойки захотели. Вчера к вам собирались, до кони не довезли». Фатьян приосанился, прищурил глаз. «Доброе дело не опоздано, милости прошу. Наши набойки за сутки не заплесневели, не заиндивили. Только что узором некорыстны, против модного базара не задорны. Бабы застыдились. Карасином бы этот базар облить было да спалить». «То-то!» — наставительно сказал Фатьян. «За морем прок потеряли, только хитрость одна. Русский мастер у работы радоваться хочет. Вот полотно, под песню прядено, под сказку ткано, на мартовском снегу белено. Мы к ткачихину художеству свое приложили. Краски натуральные, от матушки сырой земли и от коры березовой, осиновой, от дерева сандала, от ягод, от цветущих трав. Земляную краску в пух стираем, хоть графиня рожу пудри. Сенька рыжа борода у выбойки, будто бабка повивалка уродов. Тренька досточку печатку режет, как батальный живописец. Я в свою набойку 40 лет людей срежаю. Сколько молодежи обучил, ремесло в руки дал, и от всех, кроме спасибо, другого слова не слыхал. Я не хвалюсь, моя работа пусть меня похвалит. Такое наше поведение, вековое цеховое. Сколько бабам Фатьянова речи нравятся, столько выбойки узорчатые глянутся. И как вчера такой красы не разглядели, глаза отвел заморский пес. Старухи брали по целой трубе столокотной, по целому куску. Важно говорили, этот мартиал хвалы не требует, он стирку любит, от стирки в полную красу приходит. Бабы помоложе прикидывали набойку на себя. «Мастер, как по-вашему, это виноградинам к лицу?» Пришли мужики, потребовали материал порточный с продольным форнаментом, и на рубахе форнамент попристальней. Иноземцы торговали 1.5 дня, Фатьян в 0.5 дня продал все до нитки. Остатками, обрезками товара он наделил ребятишек безденежно в подарок. По случаю последнего дня гуляния покупатели не торопились расходиться, сидели в круг палатки, балаболили, хвастались покупками. Фатьян, выйдя из пустой палатки, весело крикнул: «Желаю всем эти обновки 100 лет носить, на другую сторону переворотить, да опять носить!» Переждав, пока кончится смех, Фатьян продолжал: «Чувствительно вас благодарю за неоставление. Иноземцы меня выучили, а вы меня выручили». И Фатьян поклонился народу в землю. Бабы встали и ответили Фатьяну поясным поклоном: «Промышлять вам с прибылью, гость торговый, за вашу добродетель, как вы есть превосходный мастер». Обратно Фатьян правился на шкуне. парусом бежали шибче парохода. Фатьяновы внуки-правнуки, такие же, как дед, красильщики-набойщики, работают теперь на фабриках. Дедова оказия не выленила, не выцвела в пересказах внучат. Дедовской пословкой и заканчивают. За морем прок потеряли, только хитрость одна. И объясняют, тогда прок, когда делаешь дело по совести, на общую пользу. Эту прочность ничья злохитрая корысть не переможет.